Глава 25. Неделю спустя Юми стала свидетелем невероятно скандального события. Увидела, как двое людей целуются. Прямо у нее на глазах. На глазах у всех. На экране хионного приемника. Мужчина был из голубых хионных линий, женщина из розовых. Они тесно соприкасались губами. Затаив дыхание, Юми укуталась в одеяло до подбородка. «И такое можно показывать?» — спросила она. Художник лишь усмехнулся. В ответ Юми кинула в него подушкой. Та никак не повредила его духу, но дала Юми чувство выполненного долга. Затем девушка прикипела к экрану взглядом широко раскрытых глаз. У нее вошло в привычку смотреть сериалы после многочасовых занятий. Она считала это безответственной тратой времени, но художник настаивал, что расслабляться тоже нужно. А они находились в его мире, где действовали его правила. Юми фактически заставляли смотреть. Вдобавок, каждый вечер сюжет развивался, и ей было необходимо узнать, что произойдет дальше. Она смотрела три разных сериала, но больше всего ей нравилось «Время сожалений». Этот сериал был самым провокационным. Юми с недоверием следила, как поцелуй продолжается и продолжается, и... «Как они дышат?» — спросила она. «Когда вот так целуешься», — ответил художник, — «ты разделяешь дыхание». Перегоняешь воздух туда-сюда. Сначала вдыхаешь в легкие партнера, потом он в твои. Так можно добрых 15 минут целоваться. Сперва она поверила, потом увидела, как художник ухмыляется. За это в него была запущена еще одна подушка прямо сквозь голову. На экране господин Асената и госпожа Хиноби прекратили целоваться. По словам художника, это был исторический сериал. То есть актеры притворялись людьми из давней эпохи, еще до изобретения души и прочих полезных устройств. Экран демонстрировал лица актеров крупным планом, до мельчайших деталей вроде ресниц. И Юми томно вздохнула, глядя, как они смотрят друг на друга. Этот взгляд... Неужели они в самом деле притворяются? Наверное, художник ошибается. Эти актеры любят друг друга. Все дело во взгляде. Юми неделю ждала, когда же они так друг на друга посмотрят. Господин Асената был странствующим воином, и его отношения с госпожой Хиноби были запретны. Но признание друг другу в любви все-таки состоялось, и это было прекрасно. «Теперь я должен тебя покинуть», — произнес господин Асената. «Навсегда». «Что?» — воскликнула Юми. «Что?» Он развернулся и ушел, держа руку на хионном мече. Госпожа Хиноби отвернулась, пряча слезы. «Нет!» — Юми вскочила. «Нет!» Зазвучала музыка финальных титров. Серия подошла к концу. Куда это он собрался? «Просто ужасно!» — возмущалась Юми. «Мы столько ждали, а он взял и ушел!» «Он ронин», — ответил художник. «Так у них заведено». Юми вонзила испепеляющий взгляд в художника, а тот отвернулся, смахнув слезинку. Ему тоже не понравилась такая концовка. И он был не виноват. Винить следовало автора фильма. Юми рухнула на одеяло и подушки. Ей наконец-то стало известно, что футон никакой не алтарь. Художник посмеивался целый день после того, как она спросила об этом. «Но почему?» — произнесла она. «Некоторые истории так заканчиваются». Художник встал и потянулся. «Зависит от желания автора. Хорошо, что есть разница. Было бы скучно, если бы везде был счастливый конец». «А мне бы не было скучно», — смягчив тон, возразила Юми. «Если можешь сочинить что угодно, снять что угодно, зачем снимать грустные фильмы?» Говорят, многие считают их более реалистичными. «Правда?» Юми тоже закуталась в одеяло. «Грусть реалистична?» От этого она опечалилась еще больше, чем от концовки серии. «Я раньше так думал», — ответил художник. «Юми, в реальной жизни много грустного. И то, что у некоторых историй счастливый конец, а у некоторых грустный, тоже реалистично». Юми помотала головой и уткнулась носом в одеяло. «Иногда», — продолжил художник, — «если хорошенько подумать, такие финалы начинают нравиться. Несмотря на разочарование, ты понимаешь, что так правильно». «Я не стану терять надежду», — решительно ответила Юми. «Сериал еще не закончился. Вдруг завтра все изменится». «Вряд ли», — ответил художник. «Это был конец сюжетной линии. По расширенным титрам можно понять, завтра будут уже другие персонажи». «Нет», — не сдавалась Юми. «Это не конец, вот увидишь». В ее словах было больше уверенности, чем в ее душе. Проводить по 10 часов то в одном, то в другом теле не слишком удобно, но, по крайней мере, Она каждый день успевала на сериал. Вдруг он все-таки закончится хорошо? Вдруг? Художник подошел к приемнику, чтобы выключить. Ему нравилось экспериментировать с разного рода манипуляциями, когда он пребывал в духовной форме. Юми глянула в окно на черное небо с одинокой светлой точкой, далекой, как сновидение прошедшей ночи. «К сожалению, вы не узнаете, почему звезда способна пронизывать пелену, а солнца и звезды нет. Я пока не нашел ответа на этот вопрос. Мне удалось выяснить кое-что о самой пелене и о том, что случилось в странах Юми и художника, но об этом я расскажу в нужное время. А почему сияние одной единственной планеты проникало сквозь тьму и достигало глаз жителей Килохита? Понятия не имею. Уж простите, что оставляю вас биться над разгадкой этой тайны. Считайте, что это не сюжетная дыра, а затравка для будущих еще неизвестных историй. Хочешь продолжить занятие?» Художник указал на стопки бумаги. «Нет». Юми отвернулась от окна, решительно прекратив обдумывать глупый сериал, но ее глаза по-прежнему блестели. «Не пора ли нам на улицу поохотиться на кошмары?» «Ты не готова». «Ты сказала, что мне больше ничего не нужно осваивать», возразила Юми, кивнув в направлении бумаг. «Художник, еще неделю назад ты утверждал, что я в совершенстве научилась рисовать бамбук, но изо дня в день заставляешь меня повторять». «Просто уметь рисовать», — объяснил он. «Совсем не то же самое, что уметь рисовать в стрессовой ситуации. Нам нужны рефлексы и инстинкты. Как для удара по мячу». «По мячу?» Юми взяла маленькую миску супа, о которой забыла, когда близился финал серии, и, нахмурившись, уселась на футон. «Что еще за мяч?» «Ну, знаешь...» Он махнул рукой, как будто это все объясняло. «Мяч, по которому бьют ракеткой. У вас такой игры нет». «Разумеется». Юми попробовала лапшу на вкус. «Вот это да! Пища оказалась далеко не омерзительной. Попробуй». Она решительно протянула художнику миску, зажав ложку двумя пальцами. Он зацепил дух ложки и отведал душу супа. Затем вопросительно поднял глаза. «Я всего вторую неделю учусь готовить», — оправдалась Юми. «Юми, в этом бульоне больше соли, чем самого бульона». «В рецепте было сказано «соль по вкусу». Я не поняла, что это значит». «Могла бы спросить». И не просто было запомнить, что... О многом можно просто взять и спросить, тем более, что приготовление пищи было весьма непривычным процессом. «Ладно». Она забрала миску. «Считаю, что это успех, почти съедобно». Она подошла к раковине и торжественно выплеснула туда бульон. «Художник, пусть готовка у меня пока не слишком выходит. В рисовании я определенно делаю успехи. Время пришло, пойдем искать тот кошмар». «Ты ведь даже не веришь, что нас связали именно ради этого». Художник подошел к ней. «Думаешь, дело в мудрецах и машине?» «Да», — признала Юми. Теперь они убедились, что машина умеет призывать духов без помощи Йокихидзё. Просто она делает это медленно, по 1-2 призыва в день. «Но если я ошибаюсь?» Он посмотрел ей в глаза. «Ничего не понимаю», — сказала Юми. «Художник, ты же думаешь, что причина в стабильном кошмаре. Значит, нужно его выследить? А как выследишь, если даже не пытаешься?» Художник задумчиво сунул руки в карманы и наморщил лоб. Они с Юми почти истратили его скромное сбережение. Да и срок отстранения от работы подходил к концу. Вскоре нужно будет дежурить и выслуживаться перед начальством, чтобы не попасть в новые неприятности. Следовательно, либо Юми придется работать за него, либо они как можно скорее найдут выход из затруднительного положения и разорвут между собой связь. Хочет ли этого Юми? Наверняка. У нее свои обязанности. А кроме того, духи ведь обратились к ней с особым заданием. Она должна им помочь, а затем вернуться к прежней жизни, которая, безусловно, стала несколько лучше. Но Юми все равно ждет одиночества. Ей не хотелось сейчас над этим думать, по крайней мере. По крайней мере, существует этот летучий корабль, способный путешествовать между их планетами. Это может сыграть свою роль в будущем. «Хорошо», — согласился художник. «Давай, собирайся». Юми решительно кивнула. Она переоделась в прочную рабочую одежду. Раньше ничего подобного не делала, но ощущения были, что надо. Под платье она надела леггинсы, легкую кофту сменила на короткую выше талии, но плотную, с металлическими застежками и пуговицами, почти как доспехи. «Что-то здесь не так», — произнес художник, расхаживая по комнате, пока Юми собирала сумку. «Этот стабильный кошмар уже должен был быть замечен. Несколько недель прошло. Соннадзору давно пора появиться в городе и начать работу. Но его нет, иначе в новостях бы рассказали. Прибытие спецов из Соннадзора всегда большое событие». «Постой», — Юми указала на него. «Ты что, время тянул? Поэтому заставлял меня всю неделю повторять старое упражнение? Думал, что кто-нибудь другой обнаружит этот кошмар?» Он пожал плечами. Юми не хотела считать художника трусом, но время от времени казалось, что он с радостью уступит трудную работу другим. Хотя Юми сама до сих пор жила, полагаясь на других. Ее несамостоятельность достигала неразумных пределов, поэтому она решила, что не ей критиковать художника. Впихнув в сумку последний большой холст, она с готовностью кивнула. Пришло время попробовать себя в роли художника-кошмариста. Художник на всякий случай дождался начала смены. Сказал, что лучше снизить вероятность встречи с коллегами, хотя планом это было в итоге предусмотрено. Скорее всего, нет ничего страшного в том, что Юми увидит. На время отстранения участок художника был верен кому-то другому, но область велика, и кошмаристы в погоне за целью нередко заглядывают на чужие участки. Стоит избегать встреч только с теми, кто знает Юми как сестру Никара. План был прост. Нужно отыскать следы стабильного кошмара и выяснить, находится ли он по-прежнему в городе. Если да, то нужно привлечь внимание ближайшей группы художников. Увидев кошмар, они подтвердят показания Юми бригадиру, и у того не останется иного выхода, кроме как вызвать Соннадзор. Теоретически ничего сложного тут не было. Но каждая отдельная деталь смущала Юми. Она взяла устройство, которое, по словам художника, должно подать сигнал тревоги. Металлический приборчик с двумя округлыми звонками по бокам. Юми не понимала, как эти булочки могут звонить, ведь они совсем не похожи на колокола. Но она верила, что сработает. Художники-новички носят такие устройства, чтобы в случае чего позвать на помощь. Юми должна включить его, если будет обнаружен стабильный кошмар. Но что, если поблизости не окажется других художников? И как подобраться к кошмару достаточно близко, чтобы удостовериться, что это искомый, но при этом не спровоцировать нападение? Юми не поделилась опасениями с художником. Тот и сам изрядно волновался, по меньшей мере трижды спросив, не хочет ли она вернуться. Девушка возражала, хотя еще никогда не видела улицы такими пустыми. Вскоре она миновала последнюю линию зданий, выстроенную кольцом, как фортификационное сооружение без окон. Она впервые смогла увидеть вблизи пелену, эту тягучую, бурлящую стену тьмы. Та была чернее ночи, ведь ночь не проглатывала свет целиком. Вам не казалось, что ночь глядит на вас? Нервы подвели, и Юми не отважилась подойти вплотную к пелене. Предпочла разглядывать ее, держась вблизи зданий. Юми не ожидала, что пелена будет такой подвижной, беспокойной, зыбкой. Из-за отсутствия красок в ней невозможно было ничего разобрать. Казалось, что она дальше, чем на самом деле. Зрелище было невероятное. «И вы к ней привыкли?» — тихо спросила Юми. «Со временем привыкаешь», — ответил художник, «как к постоянному шуму. Вроде перестал обращать внимание, а потом вдруг снова обратишь, и все как будто в новинку. Снова нужно привыкать. Это как дружить с человеком, у которого постоянно меняется настроение. С тем, кто смотрит на тебя так, будто хочет когда-нибудь убить». Юми оторвала взгляд от пелены и осмотрела здание. Почти везде кирпичные стены были побелены, и неспроста. Белая стена как бы отделена от стены тьмы. На многих побеленных участках виднелись картины, громадные, написанные тушью кошмаристов, монохромные, но удивительно детализированные благодаря умелому обращению со светотенью. «Что это?» — спросила Юми. «Художники рисуют, когда вдохновение посещает», — ответил художник. «Каждому выделен свой участок стены». «А где твой?» Он помотал головой. «То есть у него нет своего участка?» Никому не хотелось, чтобы художник разрисовал его бамбуком. Они начали обход, двинувшись от пелены сквозь ближайшие кольца улиц. Юми преувеличила. Художник не заставлял ее всю неделю рисовать исключительно бамбук. Они также обсуждали правила патрулирования и поведение кошмаристов, чтобы ей стало понятнее, чем он занимался по ночам, как выслеживал чудовищ. Но он все-таки заметил след первым. «Вот», — указал художник на угол дома примерно в 5 футах над землей. Там на кирпиче дымилось черное пятно. Так высоко Юми смотрела на землю. Подойдя, увидела, как дымок поднимается от смолистого пятна, фрагмента пелены, размером с ладонь. Это означало, что кошмар прошел здесь совсем недавно. «Как ты его заметил?» — прошептала Юми. «Практика», — ответил художник. «И немного везения. Чем меньше у тебя первого, тем больше понадобится второго». Он учил Юми, что после обнаружения улики нужно двигаться по следу в поисках новых отметин, но сейчас продолжил осматривать эту. Затем заглянул в ближайший переулок. «В чем дело?» — спросила Юми. «Слишком очевидный след», — ответил художник. «Прямо на улице, большой и четкий. Другой художник обязан был его заметить, но я вижу вторую отметину на пожарной лестнице, в переулке, совсем рядом, а художника не вижу». «Значит, он еще сюда не дошел?» — предположила Юми. «Мы первые. В чем проблема?» «Да нет никакой проблемы. Просто меня вдруг посетила страшная мысль. Бригадир считает меня халтурщиком». «Кем?» «Думает, я уже давно забил на работу. Еще за несколько месяцев до твоего появления. Он поэтому и отстранил меня. Донесение о стабильном кошмаре стало последним штрихом к моему портрету, который бригадир нарисовал в своей голове. Короче говоря, он убежден, что я отлыниваю. А если учесть, что больше никто из художников не докладывал о проблемах в этом районе». Художник посмотрел на Юми, вероятно, заметив ее недоумение. «Я беспокоюсь, что бригадир вообще не назначил мне сменщика. Боюсь, он решил, что другие художники и так обходят этот участок, или что кошмары здесь не появляются. А значит, я просто валяю дурака». «А если он не назначил сменщика?» «Становится ясно, почему никто до сих пор не заметил стабильный кошмар». Закончил ее мысль художник. «Почему этот кошмар свободно шастает по улицам? Большинство художников на дежурстве обходят только окраинное кольцо. Потому что кошмары не могут его миновать, пытаясь проникнуть в центр города. Если этот кошмар каждый раз входит через мой участок, то его некому остановить». Пугающая мысль. Художник поманил Юми в переулок, но ей никак не удавалось разглядеть второй след. «Никара», — осторожно шепнула она на ходу, «почему бригадир считает, что ты отлыниваешь от работы? Почему всем кажется, что ты обманываешь?» Художник потупил взгляд. Юми захотелось пожурить его, настоять, чтобы немедленно объяснился. Его реакция явно свидетельствовала о вине. Когда с ней так обращалась Ли Юнь, это срабатывало. С ним — нет. Впрочем, срабатывало ли это с ней? Постоянные требования, обвинения, порицания. Юми помнила утомительные дни, когда ей хотелось услышать хотя бы одно доброе слово, почувствовать хоть каплю снисхождения. Выбор. У нее был выбор. «Ты не обязана, как она», — подумала она. «Совсем не обязана». Такие мысли были для Юми в новинку, и житься с ними оказалось труднее, чем она ожидала. Но все равно решила высказаться. Подобрать такие слова, какие ей всегда хотелось услышать самой. «Ничего страшного», — прошептала она. «Я знаю, ты стараешься, это главное». «Обратите внимание, порой именно так выглядит настоящий героизм». Художник покосился на нее и тяжело вздохнул. «Спасибо», — прошептал он. «Но ты меня раскусила. Тебе ли не знать, как тяжело бывает иногда? Изо дня в день делать одно и то же, чувствуя, что жизнь стоит на месте». Он указал на металлическую пожарную лестницу сбоку здания. Юми прищурилась и едва различила слабый дымок на перекладине на уровне второго этажа. Они полезли вверх. «В школе учителя постоянно говорили о важности нашей работы», — прошептал художник. «Твердили о значимости искусства, заставляли зубрить теорию. Рассказывали, что главное в живописи — страсть и вспышки воображения. Учили, что мы должны различать формы кошмаров, рисовать их. На деле оказалось, что воображение далеко не безотказно. Стало понятно, что нас не научили, что делать, если не чувствуешь страсти, а фантазия подводит. Как быть? Что толку от теории, когда тебе нужно зарабатывать на пропитание? Реальность быстро научила меня, что работу можно выполнять, из раза в раз повторяя одно и то же. Бамбук — вполне надежный метод укрощения кошмаров, кто бы что ни говорил. Все эти высокопарные речи учителей разбились о стену истины. Иногда работа — это просто работа, Йоми. Они остановились на площадке между этажами. Йоми промолчала, хотя далось ей это нелегко. Лишь кивнула, чтобы он продолжал. «Вот я и зашел в тупик», — продолжил художник. «Ну да, пожалуй, так оно и есть. Я день за днем рисовал бамбук. Бригадиру Сукисе это не понравилось. Я ему, в принципе, никогда не нравился. Я уже говорил, что в школе меня тоже не жаловали. У бригадира заранее сложилось обо мне предвзятое мнение, и он решил, что я рисую только бамбук, потому что на самом деле не ищу кошмара». Они добрались до второго этажа, где остался след кошмара. Когда художник посмотрел на Юми, та осознала, что понимает его. Она вела себя иначе, вкладывая в работу слишком много души, в отличие от художника. Но она уже догадалась, что художник не ленив. Его отношение к работе крылось в сугубо личных эмоциях, которым Юми могла сопереживать. «Быть великим художником тяжело», — прошептал он, присев рядом со следом кошмара. «А неплохим, низким стилем, проще простого. Что бы ни думал бригадир, я свою работу выполнял исправно. Я не допускал, чтобы кто-нибудь пострадал. И не допущу. Пусть я не воин, как тебе бы хотелось. Пусть я не могу никому угодить, но я стараюсь». Она кивнула и протянула руку к его плечу, как бы утешая, пусть и не отважилась прикоснуться. «Посмотри внимательно», — указал художник на дымок на стыке двух металлических балок. «Чем больше таких следов ты увидишь, тем проще будет их находить при патрулировании». Йоми вблизи рассмотрела металл и черную субстанцию, его покрывающую. Было похоже на кровь, испаряющуюся кровь. «Почему они не оставляют следов на земле?» — спросила девушка. «Я имею в виду настоящие следы, как от ног». «Иногда оставляют», — ответил художник, — «но редко. Мы так и не поняли, в чем причина». «Любопытно. Похоже, кошмар наследил, зацепившись за край, когда поднимался по лестнице». «Может, это происходит только случайно?» — прошептала Юми. «Как в тот раз, когда я прошла сквозь стену шатра?» Художник задумчиво кивнул. Затем указал на верхушку лестницы, где к перекладине у окна прицепился еще один темный комочек, видимый в отраженном свете хионных линий. «Художник», — прошептала Юми, — «они правда опасны?» «Еще как». «Но если стабильный кошмар разгуливает на свободе уже не первую неделю, почему он никого не убил?» Художник не ответил, лишь посмотрел на окно. «Вдруг вы чего-то не понимаете?» — продолжила Юми. «Я думала, что знаю о своей жизни все, но оказалось, что меня во многом обманывали. Может, у вас то же самое?» «Нет, я видел фотографии городов, уничтоженных этими тварями». «Как одно существо, пусть даже кошмар, может уничтожить целый город?» «Когда они стабильны, им трудно помешать, они зовут друзей. Стоит одному стабилизироваться, как за ним тянутся другие». Художник сделал паузу. «Мы так полагаем». «Полагаете?» «Последний раз город уничтожали много десятилетий назад, и выжившие не смогли ничего толком объяснить. Говорили о десятках буйствующих кошмаров». Художник посмотрел на Юми. «Но я гарантирую, что они опасны. Я лично видел, как один из них ранил ребенка до крови. Может, у меня нет ответов на все вопросы, но я твердо знаю, что кошмары — угроза для нас». Юми кивнула, перевела дух и полезла посмотреть, что скрывается за окном. Однако художник остановил ее. «Моя очередь быть привидением. На всякий случай держи звонок наготове. Он заведен. Тебе нужно лишь щелкнуть переключателем, и звон услышат в соседних районах». Юми хотела было возразить, но художник рассуждал здраво. К чему ей рисковать, когда он может подкрасться к кошмару незаметно? Художник подаст сигнал, если окажется, что кошмар стабилен, или в случае, если необходимо, продолжать поиски. Он тихо поднялся еще на два этажа и заглянул в окно. Юми в нетерпении ждала, сжимая одной рукой звонок, а другой — широкую сумку с холстами, и не обращая внимания на боль от врезавшейся в плечо лямки. Она старалась ни о чем не думать и просто дышала. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Художник повернулся и покачал головой. «Там есть кошмар, но не тот. Идем дальше». Он начал спускаться, но Юми осталась на месте. Смотрела, подняв голову. «Что будет, — прошептала она, — если мы его не поймаем?» «Может стабилизироваться», — признал художник, успевший спуститься на пол марша. «Но для этого понадобится много вылазок». «Ты уже больше 2 недель не патрулировал», — сказала Юми. 27 дней, и тебя, вероятно, никто не подменяет. Что хорошего, если мы погонимся за стабильным кошмаром, при этом позволив куче других свободно кормиться и обретать форму?» «Если этот кошмар забредет на другой участок, его рано или поздно встретят». «А если не забредет, я могу покончить с ним прямо сейчас». «Слишком опасно», — отрезал художник. «Почему? Если он нестабилен, то мне не навредит, ведь так?» Художник встал рядом с ней. «Юми, они питаются не только людскими сновидениями, но и мыслями, разумом. Вдобавок, не исключено, что этот уже начал стабилизироваться. По виду не всегда можно сказать». Юми посмотрела художнику в глаза и полезла вверх. Она училась несколько недель. Для чего, как не для этого? Художник застонал, но последовал за ней. Юми подкралась к окну, собралась духом и заглянула внутрь. На кровати лежала хрупкого вида старая женщина. Свет из окна обрамлял ее тело, а на лицо падала тень. Широкая кровать как будто поглотила ее. Кошмар сидел у изголовья. Юми затаила дыхание. Она ожидала увидеть нечто похожее на человека. Тень, что-нибудь в таком роде. Но кошмар больше напоминал паука с лапами, сотканными из дыма. Эти лапы впились в матрас вокруг старушки, образовав подобие клетки. Кошмар был низким стилем, огромным, размером с самого крупного ястреба, что парили в небесах ее мира. Полностью вытянув лапы щупальца, он мог достичь в ширину добрых 15 футов. Юми застыла в цепких когтях тревоги. Ей хотелось сорваться и помчаться вниз по лестнице, бежать, пока не оставит силы. Но она не смогла пошевелиться. Что-то внутри ее узнало эту чудовищную фигуру и до смерти перепугалось. Первобытные инстинкты подсказывали, что не стоит вставать на пути существа, считающего людей добычей. «Так», — прошептал художник, — «осторожно сними сумку и успокойся, как я тебя учил. Если не будешь слишком пугаться, кошмар не отвлечется от жертвы». «Как мне?» «Помедитируй и достань принадлежности». Невозможно было одновременно медитировать и доставать принадлежности. По крайней мере, у Юми не получалось. Стоя неподвижно, она попробовала дыхательную гимнастику. Кажется, помогло. «Не делай резких движений и не разговаривай громко», — наставлял художник. «Тогда он не обратит на тебя внимания. Если повезет, успеешь все нарисовать, прежде чем он отстанет от жертвы. Изгонишь его тихонько, и несчастная старушка даже не узнает, что случилось». Юми не шелохнулась. «Юми?» — окликнул художник. Затем повторил чуть громче. «Юми?» Кошмар шевельнулся и повернул к ним подобие головы. С лица на пол капала жидкая тьма, глаз не было. Или вот эти крошечные белые точки глаза, как булавки, вонзенные в бесконечность. Тварь выпрямила 4 из множества своих лап и потянулась через всю комнату к окну. Она увидела людей. Нет, она услышала художника. «Подожди». Художник поднялся. Он указывает на меня. «Неужели...» «Низким стилем...» «Заметил». Юми, наконец, собралась силами, торопливо опустила взгляд и выудила из сумки тушечницу. Дрожащими пальцами попыталась открутить крышку, но та держалась плотно, как приклеенная. «Ты меня слышишь?» — громко произнес художник, шагнув вперед. Кошмар остановился, опустил лапы. Затем развернул свое массивное тело под крутым углом, опираясь лишь на 2 конечности, и снова потянулся к окну. Лапы щупальца медленно, осторожно удлинялись, как будто сама ночь тянулась к художнику, чтобы проглотить его. «Ты меня видишь», — удостоверился художник. «Неудивительно. Раз виньетка меня видит, то и...» Он сбился, после чего издал сдавленный вскрик. Юми обернулась и увидела, что художник рассеивается. Он застыл, вытаращив глаза. Его руки и ноги расплылись дымкой, потеряли четкость. Его тело потянулось к кошмару. Его сущность закрутилась, разделившись на 2 миниатюрных вихря. Один голубой, другой розовый. Хион. Его душа превращалась в Хион. А кошмар, раскинувший лапы вокруг окна и подтягивавший свое тело к художнику, не сводя с того глаз булавок, впитывал эту энергию. Юми закричала. Художник просил ее не делать этого. Слабые кошмары страшатся внезапных звуков, но задача художника не в том, чтобы просто их спугнуть. Их нужно поймать, чтобы не напали на кого-нибудь еще. Тем не менее, громкий шум способен дезориентировать чудовище. И если у художника закончились холсты или тушь, либо он не может рисовать по иной причине, допустимо прибегнуть к крику. Но Юми, конечно, не руководствовалась этой логикой. Ход ее мыслей сводился примерно к этому. Не всему можно научить в школе. Чтобы узнать некоторые вещи, нужно слопать большую ложку жирного личного опыта. У кого при первой встрече с кошмаром как минимум не возникло желания завопить? Кошмар отпрянул и поджал лапы. Затем метнулся прочь, сквозь противоположную стену, оставив дрожащего художника. К тому постепенно начала возвращаться форма. «Это...» — произнес он низким стилем. «Было неожиданно. Он может сожрать меня, как сновидение». «Почему ты так спокоен?» — взволнованно воскликнула Юми. «Наверное, просто оцепенел», — ответил художник. «Спасибо, что спугнула его». «Художник?» — раздался голос из комнаты. Старушка проснулась и села на кровати, совершенно сбитая с толку. «Скажи, что просто проверяла и испугала случайной тени», — посоветовал художник. «Никому не хочется знать, что к нему присосался кошмар. Так лучше». Ошеломленная Юми последовала совету. А затем, покраснев до кончиков ушей, схватила сумку. Ее тело все еще было наэлектризовано. В нем смешался безумный коктейль из всевозможных гормонов. И казалось, что нужно сделать еще что-нибудь, хотя бы снова закричать. К счастью, художник оставался спокоен. Как будто инцидент был исчерпан. Он даже не заглядывал в комнату. Что, если тварь вернется? Какой прискорбный провал! Юми хотелось сжаться в комочек и исчезнуть, а она еще художника трусом считала. «Могло быть хуже», — сказал он. «Что?» — ошалело спросила Юми. «Первый раз всем трудно», — с улыбкой сказал художник. «Не переживай, я после первого раза несколько дней спать не мог, хотя на том дежурстве меня сопровождали двое опытных кошмаристов. Ты нормально справилась?» «Я ничего не сделала». «Ты не сбежала, это уже хорошо». Он вдруг нахмурился. «А вот это уже чревато неприятностями». Юми не сразу поняла, о чем речь. Художник подошел к перилам и указал вниз. В переулке появились двое людей, привлеченные паническим криком. Акане и Тадзин.